Промельк стрижа, улитка на перегонки со своей тенью, вода доживает в луже, камешек попал в босоножку, дуб многорук, закат постазен, шалаш, можно зарыться, ночевать в сене, вылунит копеечное, Дафни сляжет головой туда, откуда пришел, а ногами в звездную лыжню, ночью заедят комары». Сон потен и беспокоен. Дафнис всю ночь проворочается и утром проснется ногами туда, откуда пришел, и головой туда, где солнце все тащит за собой упирающегося лося. Дафнис встанет и пойдет дальше, удивляясь пейзажу с изнаками. Чем ближе будет он проходить к родному городу, тем сильнее будет становиться его удивление. Уже откроются шпили, купола, маковки, когда мимо Дафниса со стороны города пробежит человек с окровавленной головой, и в кулаке у него будет что-то зажато. Дафнис подумает, просто удивительно, как похож этот город на мой, и ускорит свой шаг, а в городе тем временем, пока Дафнис отсутствовал, случилось следующее. Пришло лето. Два каменщика Арача работали у одного тунгуса, и пока тот ходил на капище, пошел дождь. В дождь становятся, видимо, те нити, которые тянутся от верхних деревьев к деревьям, от верхней травы к траве. От верхних людей к зонтикам. А пока не было хозяина, в кладовой, в подполе. Орочи увидели много серебряной и золотой посуды и захотели украсть. Так и сделали. Забрались в подпол и забрали все, что там нашли серебряного и золотого. Тогда один из них, кто вылез первым, подумал, на что мне делиться добычей? Я ведь могу забрать себе все. Подумав так, он подошел к своему товарищу, как раз когда тот поднимался из-под пола через узкий лаз, и ударил его молотком по голове так, что тот упал замертво. Ароч схватил всю добычу и был таков. Как только дождь кончился и на реке от песка пошел пар, хозяин вернулся домой и увидел, что в подполе лежит труп. Бедный тунгус затрясся от страха. Что делать? Сперва хотел убрать труп тайно, чтобы никто не знал, потому что очень боялся мести орочей. Но убийца, припрятав серебро и золото, уже бегал по улицам и кричал: «Тунгусы зарезали орача! Все скорее сюда! Тунгусы зарезали орача!» Тут же разъяренная толпа примчалась со всех сторон на берег Тунгуски, где в убогих домишках ютился горечь и надежда, и хотела устроить резню. Тунгуса вынесли на носилках шамана. Толпа при виде старца затихла. «Что вы хотите сделать, несчастный?» — закричал он слабым голосом. Но было слышно каждое слово. Даже река замерла. «Из-за какого-то мертвеца перебить живых? Ну, умер и умер. Не страшно. Как чья-то смерть может быть сюрпризом? Жизнь — это струна, смерть — это воздух. Без воздуха струна не может звучать. И потом... Он же не насовсем ушел, а только отлучился. А что убийца? Не тунгус. Это и так понятно. Но вам, я вижу, нужны какие-то доказательства. Вы их сейчас получите. Итак, в доме работали два орача-каменщика. Пошел дождь. Они залезли в подпол. Когда дождь кончился, ниточка, связывавшего одного из них с небом, оборвалась. Вот и все. Теперь убитый сам покажет, кто его убийца. Принесите мертвого». Так и было исполнено. Принесли орача с проломленной головой и положили у ног шамана. Толпа попятилась. Старец осмотрелся, увидел в задних рядах орачей Хлою. Подозвал ее рукой. Толпа расступилась. Хлоя испуганно оглядывалась, вышла вперед, нервничала и все время оттопыривала нижнюю губу, вздувала упавшие на глаза волосы. Старец протянул руку ладонью вверх, как бы в ожидании, что она что-то в нее положит. Хлоя, ничего не понимая, оглядывалась, сжимала плечами, растерянно улыбалась. Старец сказал: «Кольцо». Она: «Какое кольцо?» Он: «То самое, иначе зачем оно появилось в этой истории? Иначе, как это и есть тот самый искомый амулет». Хлоя попыталась снять кольцо, но оно с перепугу ухватилось за палец. Не оторвать. Стала слюнявить кожу на пальце языком. Наконец кольцо соскользнуло. Старец положил его в руку мертвеца и сжал тому пальцы.